Время от времени она поправляла очки и разговаривала сама с собой. «Салли Поровски?» — спросил я. Она вздрогнула, покачнулась на стуле и обернулась ко мне. «Боже, как вы меня напугали!» «Извините, пожалуйста». Она была моего возраста, может быть, лет 40, может быть, чуть моложе. Крепкого сложения, симпатичная, со светлой кожей, короткими, темными, крупно вьющимися волосами и удивительным низким голосом. На ней была черная юбка, белая блузка и пиджак. На шее нитка тяжелых ярких бус. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» «Думаю, да», — сказал я. «Меня зовут Фонеско, Лью Фонеско. Я друг Беррел 3, и у меня от нее поручение. Она разыскивает свою дочь, Адель 3, но та пользуется другим именем». «О, Господи!» — сказала Салли Поровски, поворачиваясь ко мне. «Мать Адели умерла. По крайней мере, той Адели, которую я знаю». Я покачал головой. «Жива, вполне здорова и очень волнуется. Она остановилась в мотеле «Бест Вестерн» на 41-й улице». «И вы можете это доказать?» — спросила она. «Доказать, что она мать девушки, на которую у нас открыто дело?» «Я могу привести ее сюда с документами и слезами». Салли минутку подумала, прикусив нижнюю губу, взглянула на экран компьютера и сказала: «Приводите. У меня встреча в час дня. Я мог бы привести ее к 3. Давайте лучше в 4. Мне нужно закончить отчет и затем съездить на один вызов. Как вы нашли меня?» «Через мистера Куана». Она кивнула. «Приведите миссис 3. Миссис 3 в 16:30, и мы поговорим», — сказала она. «Сейчас мне нужно заняться отчетом. Я задержал его почти на 2 месяца, так что, пожалуйста, извините». «Еще 2 минуты», — попросил я. «То есть вы сами определите время? Может быть, гораздо меньше, в зависимости от вашего ответа на один вопрос». «Я не могу говорить об Аделе, пока не убедилась». «Не об Аделе, а вас». «Обо мне?» Она сняла очки и внимательно посмотрела на меня. «Вы замужем?» — спросил я. «Что-что? Вы замужем?» «Мой муж умер, но я не понимаю. Мне 42 года. Я живу в Сарасоте, работаю служащим суда по доставке повесток и разыскиваю пропавших людей. Моя жена погибла в автокатастрофе в Чикаго чуть больше 3 лет назад. Она была адвокатом. Я занимался расследованиями и доставкой бумаг для окружной прокуратуры. У меня диплом университета Иллинойса по политологии. Когда моя жена умерла, я бросил работу, сел в машину и поехал, куда катили колеса. Мотор заглох в Сарасоте. У меня нет детей».